Дружок. Замечательно нам с Мишкой жилось на даче. Вот где было раздолье. Делай, что хочешь, иди, куда хочешь. Можешь в лес за грибами ходить, или за ягодами, или купаться в реке. А не хочешь купаться, так лови рыбу, и никто тебе слова не скажет. Когда у мамы кончился отпуск, и нужно было собираться обратно в город, мы даже загрустили с Мишкой. Тетя Наташа заметила, что мы оба ходим как в воду опущенные, и стала уговаривать маму, чтобы мы с Мишкой остались еще пожить. Мама согласилась и договорилась с тетей Наташей, чтобы она нас кормила и всякое такое, а сама уехала. Мы с Мишкой остались у тети Наташи. А у тети Наташи была собака Дианка. И вот как раз в тот день, когда мама уехала, Дианка вдруг ощенилась, шестерых щенков принесла. Пятеро черных с рыжими пятнами, а один совсем рыжий, только одно ухо у него было черное. Тетя Наташа увидела щенков и говорит: «Чистое наказание с этой Дианкой! Каждое лето она щенков приносит. Что с ними делать? Не знаю. Придется их утопить». Мы с Мишкой говорим: «Зачем топить? Они ведь тоже хотят жить. Лучше отдать соседям». «Да соседи не хотят брать, у них своих собак полно», — сказала тетя Наташа. «А мне ведь тоже не надо столько собак». Мы с Мишкой стали просить: «Тетечка, ну не надо их топить, пусть они подрастут немножечко, а потом мы сами их кому-нибудь отдадим». Тетя Наташа согласилась, и щеночки остались. Скоро они подросли, стали бегать по двору и лаять: «Тяп-тяп!» Совсем как настоящие псы. Мы с Мишкой по целым дням играли с ними. Тетя Наташа несколько раз напоминала нам, чтобы мы раздали щенков. Но нам было жалко Дианку, ведь она станет скучать по своим детям, думали мы. «Зря я вам поверила», — сказала тетя Наташа. «Теперь я вижу, что все щенки останутся у меня. Что я буду делать с такой оравой собак? На них одного корму сколько надо». Пришлось нам с Мишкой браться за дело. Ну и намучились же мы. Никто не хотел брать щенков. Несколько дней подряд мы таскали их по всему поселку и на силу пристроили трех щенков. Еще двоих мы отнесли в соседнюю деревню. У нас остался один щенок. Тот, который был рыжий, с черным ухом. Нам он больше всех нравился. У него была такая милая морда и очень красивые глаза, такие большие, будто он все время чему-нибудь удивлялся. Мишка никак не хотел расставаться с этим щенком и написал своей маме такое письмо: «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю. За это я тебя всегда буду слушаться и буду хорошо учиться. И щеночка буду учить, чтобы из него выросла хорошая, большая собака». Мы назвали щеночка Дружком. Мишка говорил, что купит книжку о том, как дрессировать собак, и будет учить Дружка по книжке. Прошло несколько дней, а от Мишкиной мамы так и не пришло ответа. То есть пришло письмо, но в нем совсем ничего про Дружка не было. Мишкина мама писала, чтобы мы приезжали домой, потому что она беспокоится, как мы тут живем одни. Мы с Мишкой в тот же день решили ехать, и он сказал, что повезет Дружка без разрешения, потому что он ведь не виноват, раз письмо не дошло. «Как же вы повезете своего щенка?» — спросила тетя Наташа. «Ведь в поезде не разрешают возить собак. Увидит проводник и оштрафует». «Ничего», — говорит Мишка, — «мы его в чемодан спрячем, никто и не увидит». Мы переложили из Мишкиного чемодана все вещи ко мне в рюкзак, просверлили в чемодане дырки гвоздем, чтобы Дружок в нем не задохнулся, положили туда краюшку хлеба и кусок жареной курицы на случай, если Дружок проголодается, а Дружка посадили в чемодан и пошли с тетей Наташей на станцию. Всю дорогу дружок сидел в чемодане молча, и мы были уверены, что довезем его благополучно. На станции тетя Наташа пошла взять нам билеты, а мы решили посмотреть, что делает дружок. Мишка открыл чемодан, дружок спокойно лежал на дне и, задрав голову кверху, жмурил глаза от света. «Молодец, дружок!» — радовался Мишка. «Это такой умный пес! Понимает, что мы его везем тайком!» Мы погладили дружка и закрыли чемодан. Скоро подошел поезд. Тетя Наташа посадила нас в вагон, и мы попрощались с ней. В вагоне мы выбрали для себя укромное местечко. Одна лавочка была совсем свободна, а напротив сидела старушка и дремала. Больше никого не было. Мишка сунул чемодан под лавку, поезд тронулся, и мы поехали. Сначала все шло хорошо, но на следующей станции стали садиться новые пассажиры. К нам подбежала какая-то длинноногая девчонка с косичками и затрещала, как сорока. «Тетя Надя, дядя Федя, идите сюда! Скорее, скорее, здесь места есть!» Тетя Надя и дядя Федя пробрались к нашей лавочке. «Сюда, сюда!» — трещала девочка. «Садитесь! Я вот здесь сяду с тетей Надечкой, а дядечка Федчик пусть рядом с мальчиком сядет!» «Не шуми так, Леночка!» — сказала тетя Надя. И они вместе сели напротив нас, рядом со старушкой. А дядя Федя сунул свой чемодан под лавку и сел рядом с нами. «Ой, как хорошо!» — захлопала в ладоши Леночка. «С одной стороны три дяденьки сидят, а с другой три тетеньки!» Мы с Мишкой отвернулись и стали смотреть в окно. Сначала все было тихо, только колеса постукивали. Потом под лавкой послышался шорох и начало что-то скрестись, словно мышь. «Это дружок!» — зашептал Мишка. «А что, если проводник придет?» «Ничего, может, он и не услышит. А если дружок лаять начнет?» Дружок потихоньку скребся, будто хотел проскрести в чемодане дырку. «Ай, мамочка, мышь!» — завизжала эта ягоза Леночка и стала поджимать под себя ноги. «Что ты выдумываешь?» — сказала тетя Надя. «Откуда тут мышь?» «А вот послушай, послушай!» Тут Мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан ногой. Дружок на минуту успокоился, потом потихоньку заскулил. Все удивленно переглянулись, а Мишка поскорей стал тереть по стеклу пальцем так, чтоб стекло визжало. Дядя Федя посмотрел на Мишку строго и сказал: «Мальчик, перестань! Это на нервы действует». В это время сзади кто-то заиграл на гармошке, и дружка не стало слышно. Мы обрадовались. Но гармошка скоро утихла. «Давай будем песни петь». «Да неудобно», — говорю я. «Ну давай громко стихи читать». «Ну давай, начинай». Из-под лавки раздался писк. Мишка закашлял и поскорее начал стихи. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит». В вагоне раздался смех. Кто-то сказал: «На дворе скоро осень, а у нас тут весна начинается». Леночка стала хихикать и говорит: «Какие мальчишки смешные! То скребутся, как мыши, то по стеклу пальцами скрипят, то стихи читают». Но Мишка ни на кого не обращал внимания. Когда это стихотворение кончилось, он начал другое и отбивал такт ногами. «Как мой садик свежий зелен, распустилась в нем сирень, от черемухи душистый и от лип кудрявых тень! Ну вот и лето пришло, сирень, видите ли, распустилась!» — шутили пассажиры. А у Мишки без всякого предупреждения грянула зима. «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. А потом почему-то все пошло шиворот на выворот, и после зимы наступила вдруг осень. Скучная картина, тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца. Тут дружок жалобно завыл в чемодане, и Мишка закричал, что было силы. «Что ты рано в гости, осень к нам пришла? Еще просит сердце света и тепла!» Старушка, которая дремала напротив, проснулась, закивала головой и говорит. «Верно, деточка, верно. Рано осень к нам пришла. Еще ребятишкам погулять хочется, погреться на солнышке. А тут осень. Ты, миленький, хорошо стишки говоришь. Хорошо». И она принялась гладить Мишку по голове. Мишка незаметно толкнул меня под лавкой ногой, чтобы я продолжал чтение. А у меня как нарочно все стихи выскочили из головы, только одна песня вертелась. Недолго раздумывая, я гаркнул, что было силы, на манер стихов. «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои! Сени новые, кленовые, решетчатые!» Дядя Федя поморщился. Вот наказание. И еще один исполнитель нашелся. А Леночка надула губки и говорит. «Фи, нашел, что читать. Какие ты сени!» А я отбарабанил эту песню два раза подряд и принялся за другую. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. «Вот бы тебя засадить куда-нибудь, чтобы ты не портил людям нервы», — проворчал дядя Федя. «Ты не волнуйся», — говорил ему тетя Надя. «Ребята стишки повторяют. Ну, что ж тут такого?» Но дядя Федя все-таки волновался и тер рукой лоб, будто у него голова болела. Я замолчал, но тут Мишка пришел на помощь и стал читать с выражением. «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут». «О!» — засмеялись в вагоне. «На Украину попал. Куда ты еще залетит?» На остановке вошли новые пассажиры. «Ого! Да тут стихи читают! Весело будет ехать!» А Мишка уже путешествовал по Кавказу. «Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края стремнины!» Так он объехал чуть ли не весь свет и попал даже на север. Там он охрип и снова стал толкать меня под лавкой ногой. Я никак не мог припомнить, какие еще бывают стихи, и опять принялся за песню. «Всю ты я вселенную проехал, нигде я, милый, не нашел!» Леночка засмеялась. «А этот все какие-то песни читает!» «А я виноват, что Мишка все стихи перечитал!» Сказал я и принялся за новую песню. «Головаль ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить?» «Нет, братец, — проворчал дядя Федя, — если будешь так донимать всех своими стихами, то не сносить тебе головы». Он опять принялся тереть лоб рукой, потом взял из-под лавки чемодан и вышел на площадку. Поезд подходил к городу. Пассажиры зашумели, стали брать свои вещи и толпиться у выхода. Мы тоже схватили чемодан и рюкзак и стали пролезать на площадку. Поезд остановился. Мы вылезли из вагона и пошли домой. В чемодане было тихо. «Смотри», — сказал Мишка, — «когда не надо, так он молчит. А когда надо было молчать, он всю дорогу скулил. Надо посмотреть, может, он там задохнулся», — говорю я. Мишка поставил чемодан на землю, открыл его, и мы остолбенели. Дружка в чемодане не было. Вместо него лежали какие-то книжки, тетради, полотенце, мыло, очки в роговой оправе, вязальные спицы. «Что это?» — — говорит Мишка. — Куда же дружок делся? Тут я понял, в чем дело. — Стой! — говорю. — Да это ведь не наш чемодан! Мишка посмотрел и говорит. — Верно. В нашем чемодане были дырки просверлены, и потом наш был коричневый, а этот рыжий какой-то. Ах, я разиня, схватил чужой чемодан. Бежим скорее обратно, может быть, наш чемодан так и стоит под лавкой, — сказал я. Прибежали мы на вокзал, поезд еще не ушел. А мы забыли, в каком вагоне ехали. Стали бегать по всем вагонам и заглядывать под лавки. Обыскали весь поезд. Я говорю, наверное, его забрал кто-нибудь. «Давай еще раз пройдем по вагонам», — говорит Мишка. Мы еще раз обыскали все вагоны. Ничего не нашли. Стоим с чужим чемоданом и не знаем, что делать. Тут пришел проводник и прогнал нас. «Нечего, — говорит, — по вагонам шнырять». Пошли мы домой. Я зашел к Мишке, чтобы выгрузить из рюкзака его вещи. Мишкина мама увидела, что он чуть не плачет, и спрашивает. — Что с тобой? — Дружок пропал. — Какой дружок? — Ну, щенок, не получал письма разве? — Нет, не получала. — Ну вот, а я писал. Мишка стал рассказывать, какой хороший был дружок, как мы его везли и как он потерялся. Под конец Мишка расплакался, а я ушел домой и не знаю, что было дальше. На другой день Мишка приходит ко мне и говорит. «Знаешь, теперь выходит, я вор?» «Почему?» «Ну, ведь я чужой чемодан взял». «Так ты ведь по ошибке». «Вор тоже может сказать, что он по ошибке». «Тебе ведь никто не говорит, что ты вор?» «Не говорит. А все-таки совестно». Может быть, тому человеку этот чемодан нужен. Я должен вернуть. Да как же ты найдешь этого человека? А я напишу записки, что нашел чемодан, и расклею по всему городу. Хозяин увидит записку и придет за своим чемоданом. Правильно, говорю я. Давай записки писать. Нарезали мы бумаги и стали писать. Мы нашли чемодан в вагоне, получить у Миши Козлова, Песчаная улица номер 8, квартира 3. Написали штук 20 таких записок. Я говорю, давай напишем еще записки, чтобы нам вернули дружка. Может быть, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял? Наверное, его тот гражданин взял, который с нами в поезде ехал, сказал Мишка. Нарезали мы еще бумаги и стали писать. Кто нашел в чемодане щенка, очень просим вернуть Мише Козлову или написать по адресу Песчаная улица, дом 8, квартира 3. Написали и этих записок штук 20 и пошли их по городу расклеивать. Клеили на всех углах, на фонарных столбах. Только записок оказалось мало. Мы вернулись домой и стали еще записки писать. Писали, писали. Вдруг звонок. Мишка побежал открывать. Вошла незнакомая тетенька. «Вам кого?» — спрашивает Мишка. «Мишу Козлова». Мишка удивился. Откуда она его знает? «А зачем?» «Я, — говорит, — чемодан потеряла». «А-а-а!» — обрадовался Мишка. «Идите сюда. Вот он, ваш чемодан». Тетенька посмотрела и говорит. «Это не мой». «Как не ваш?» — удивился Мишка. «Мой был больше и черный, а этот рыжий». «Ну, тогда вашего у нас нет», — говорит Мишка. «Мы другого не находили. Вот когда найдем, тогда пожалуйста». Тетенька засмеялся и говорит. «Вы неправильно делаете, ребята. Чемодан надо спрятать и никому не показывать. А если придут за ним, то вы сначала спросите, какой был чемодан, что в нем лежало. Если вам ответят правильно, тогда и отдавайте чемодан. А так ведь кто-нибудь вам скажет «мой чемодан» и заберет. А это и не его вовсе. Всякие люди бывают». «Верно», — говорит Мишка. «А мы не сообразили». Тетенька ушла. «Вот видишь», — говорит Мишка, — «сразу подействовала. Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят. Ничего, может, и дружок найдется». Мы спрятали чемодан под кровать, но в этот день к нам больше никто не пришел. Зато на другой день у нас перебывало много народу. Мы с Мишкой даже удивлялись, как много людей теряют свои чемоданы и разные другие вещи. Один гражданин забыл чемодан в трамвае и тоже пришел к нам. Другой забыл в автобусе ящик с гвоздями. У третьего в прошлом году пропал сундук. Все шли к нам, как будто у нас было бюро находок. С каждым днем приходило все больше и больше народу. «Удивляюсь», — говорит Мишка. «Приходят только те, у которых пропал чемодан или хотя бы сундук. А те, которые нашли чемодан, преспокойно сидят дома». «А что им беспокоиться? Кто потерял, тот ищет. А кто нашел? Что ему еще ходить?» «Могли бы хоть письмо написать», — говорит Мишка. «Мы б сами пришли». Один раз мы с Мишкой сидели дома. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал отворять. Оказалось, почтальон. Мишка радостный вбежал в комнату с письмом в руках. «Может быть, это про нашего дружка?» — сказал он и стал разбирать на конверте адрес, который был написан неразборчивыми каракулями. Весь конверт был усеян штемпелями и наклейками с надписями. «Это не нам письмо», — сказал, наконец, Мишка. «Это маме. Какой-то шибко грамотный человек писал. В одном слове две ошибки сделал. Вместо «песчаная улица» написал «печная». Видно, письмо долго по городу ходило, пока куда надо дошло». «Мама!» — закричал Мишка. «Тебе письмо от какого-то грамотея!» «Что это за грамотей?» «А вот, почитай письмо!» Мама разорвала конверт и стала читать вполголоса. «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю. Что это?» — говорит мама. «Это ведь ты писал». Я засмеялся и посмотрел на Мишку, а он покраснел, как вареный рак, и убежал. Мы с Мишкой потеряли надежду отыскать дружка. Но Мишка часто вспоминал о нем. «Где он теперь? Какой у него хозяин? Может быть, он злой человек и обижает дружка? А может быть, дружок так и остался в чемодане и погиб там от голода? Пусть бы мне не вернули его, а только хоть бы сказали, что он живой и что ему хорошо». Скоро каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Мы были рады, потому что очень любили учиться и даже соскучились по школе. В этот день мы встали рано-рано, оделись во все новое и чистое. Я пошел к Мишке, чтобы разбудить его, и встретился с ним на лестнице. Он как раз шел ко мне, чтобы разбудить меня. Мы думали, что в этом году с нами будет заниматься Вера Александровна, которая учила нас в прошлом году. Но оказалось, что у нас теперь будет совсем новая учительница, Надежда Викторовна, так как Вера Александровна перешла в другую школу. Надежда Викторовна дала нам расписание уроков, сказала, какие учебники будут нужны, и стала вызывать нас всех по журналу, чтобы познакомиться с нами. А потом спросила: «Ребята, вы учили в прошлом году стихотворение Пушкина «Зима»?» «Учили!» — загудели все хором. «Кто помнит это стихотворение?» Все ребята молчали. Я шепчу Мишке: «Ты ведь помнишь?» «Помню». «Ты поднимай руку». Мишка поднял руку. «Ну, выходи на середину и читай», — сказала учительница. Мишка подошел к столу и начал читать с выражением. «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». Он читал все дальше и дальше. А учительница смотрела сначала на него пристально, потом наморщила лоб, будто вспоминала что-то, потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит: Постой, постой. Я вспомнила. Ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде и всю дорогу читал стихи, верно? Мишка сконфузился и говорит. Верно. Ну, садись. А после уроков зайдешь ко мне в учительскую. А стихи не надо кончать? Спросил Мишка. Не надо, я и так вижу, что ты знаешь. Мишка сел и принялся толкать меня под партой ногой. Это она, та тетенька, которая с нами в поезде ехала. Еще с нею была девчонка Леночка и дяденька, который сердился. Дядя Федя, помнишь? Помню, говорю. Я ее тоже узнал, как только ты стихи начал читать. Ну, что теперь будет? Беспокоился Мишка. Зачем она меня в учительскую вызывала? Наверное, достанется нам за то, что мы тогда шумели в поезде. Мы с Мишкой так волновались, что не заметили даже, как занятия кончились. Последними вышли из класса, и Мишка пошел в учительскую. Я остался ждать его в коридоре. Наконец, он оттуда вышел. «Ну, что тебе учительница сказала?» — спрашиваю я. «Оказывается, мы ее чемодан взяли. То есть не ее, а того дяденьки. Но это все равно». Она спросила, не взяли ли мы по ошибке чужой чемодан. Я сказал, что взяли. Она стала расспрашивать, что в этом чемодане было, и узнала, что это их чемодан. Она велела сегодня же принести ей чемодан и дала адрес. Мишка показал мне бумажку, на которой был записан адрес. Мы поскорее пошли домой, взяли чемодан и отправились по адресу. Нам открыла дверь Леночка, которую мы видели в поезде. «Мам, кого?» — спросила она. «А мы забыли, как звать учительницу». «Постойте», — говорит Мишка. «Вот тут на бумажке записано. Надежду Викторовну». Леночка говорит. «Вы, наверное, чемодан принесли?» «Принесли». «Ну, заходите». Она привела нас в комнату и закричала. «Тетя Надя, дядя Федя, мальчики чемодан принесли!» Надежда Викторовна и дядя Федя вошли в комнату. Дядя Федя открыл чемодан, увидел свои очки и сразу надел их на нос. «Вот они, мои любимые старые очки!» — обрадовался он. «Как хорошо, что они нашлись! А то я к новым очкам никак не могу привыкнуть!» Мишка говорит. «Мы ничего не трогали, все ждали, когда хозяин отыщется. Мы даже везде объявление наклеили, что нашли чемодан». «Ну вот! А я никогда не читаю объявлений на стенах. Ну, ничего, в следующий раз буду умнее, всегда буду читать». Леночка куда-то ушла, а потом вернулась в комнату, а за ней бежал щенок. Он был весь рыжий, только одно ухо у него было черное. «Смотри!» — прошептал Мишка. Щенок насторожился, приподнял свое ухо и поглядел на нас. «Дружок!» — закричали мы. Дружок завизжал от радости, кинулся к нам, принялся прыгать и лаять. Мишка схватил его на руки. «Дружок, верный мой пес, значит, ты не забыл нас!» Дружок лизал ему щеки, а Мишка целовал его прямо в морду. Леночка смеялась, хлопала в ладоши и кричала. «Мы его в чемодане с поезда принесли, мы по ошибке ваш чемодан взяли, это все дядечка Федечка виноват». — Да, — сказал дядя Федя, — это моя вина. Я первый взял ваш чемодан, а потом уж вы мой взяли. Они отдали нам чемодан, в котором дружок ехал в поезде. Леночка, видно, очень не хотела расставаться с дружком. На глазах у нее даже слезы были. Мишка сказал, что на следующий год у Дианки снова будут щенки. Тогда мы выберем самого красивого и привезем ей. «Обязательно привезите!» — сказала Леночка. Мы попрощались и вышли на улицу. Дружок сидел на руках у Мишки, вертел во все стороны головой, и глаза у него были такие, будто он всему удивлялся. Наверное, Леночка все время держала его дома и ничего ему не показывала. Когда мы подошли к дому, у нас на крыльце сидели две тетки и дядька. Они, оказывается, нас ждали. «Вы, наверное, за чемоданом пришли?» — — спросили мы их. «Да», — сказали они. «Это вы те ребята, которые чемодан нашли?» «Да, это мы», — говорим мы. «Только никакого чемодана у нас теперь нет. Уже нашелся хозяин, и мы отдали». «Так вы бы поснимали свои записки, а то только людей смущаете. Приходится из-за вас даром время терять». Они поворчали и разошлись. А мы с Мишкой в тот же день обошли все места, где наклеили записки, и ободрали их.